Матерь Агни-йоги. Не думаете ли, что темные нам не досаждали? Чем выше дух, тем сильнее встречное противодействие. Противник всегда по плечу, а порой и сильнее. Но силой тьмы устрашаться не будем. Сильна она только слабостью нашей. Если крепок светильник в руке, никакая тьма не страшна. Опаснее то, что еще не изжито внутри, ибо служит целью вражеских нападений и зацепкой для черных когтей. Счастлив, кто может сказать: «Вот идет князь мира сего, и не имеет во мне ничего».